Да. Алло, ну я тебе завтра перезвоню, только дай мне свой домашний. А, это не твой дружок, что ли, только что звонил? Я не знаю, кто тебе звонит, я позавчера звонил, мы так с тобой не договорились насчет стрелки. Дай домашний свой, я тебе перезвоню, потому что у меня днем сбивают свой номер. Да. Слушай, давай-ка ты мне лучше свой домашний дашь. Чуть я должен тебе свой домашний номер. Потому что я тебе назначу, когда будет мне удобно, понимаешь? Так что я днем хочу позвонить и сбрасываю с твоего номера. Слышишь, а почему ты мне должен что-то назначать? Может быть, нет, будет мне удобно. Не знаешь почему? Потому что я человек, а ты быдло, поэтому я тебе назначаю. Логично? Знаешь, это ты мразь. Понял? А я человек. Не, я тебе могу обосновать, почему ты мразь. Знаешь почему? Обоснуй. Обосновывай, потому что ты не человек. Так как ты поступаешь с некоторыми людьми, твои методы вообще, твой образ жизни, быдловский. Так что ты мне говоришь, что ты можешь позволить говорить с пацанами, я тебя зарою. Ты быдло и ты гопник, понимаешь? Я нормальный, интеллигентный человек. Но в такие, как ты, я тебя убью, понимаешь? Слушай, морозину, за все твои выски ты отвечу по-любому, но ты мне скажи, пожалуйста, по какому основанию вообще ты звонишь и на меня наезжаешь? Я тебе сказал, потому что у меня есть информация, что ты себе много позволяешь и наезжаешь на людей так, как это не позволено в таком нормальном обществе. Слышишь? Это перед таких быдло, как ты, понял? Слышишь, ёпта, блядь, ты мне скажи, мне не важно с кем там, ты меня можешь называть имени, ты просто скажи, что там я сделал. Я тебе скажу, когда мы встретимся, дай мне свой домашний номер. Я тебе номер свой домашний не дам. Если ты хочешь, чтобы я тебе звонил, давай мне свой домашний номер. А ты хули я тебе должен свой номер домашний давать, а? Так подожди, ты не блатуй. Не блатуй, еще раз тебе говорю. Я понял, ты говоришь со своими там сынами. Это ты блатуй, слышишь, урод? Я не урод. Давай, короче, сейчас звони мне на городской. Сейчас я тебе скажу. Сейчас, подожди. Ты же в Москве ведь живешь, да? Алло, слышишь? Слышишь? Ты в Москве живешь? 406, пиши, урод, и сейчас звони, 406. Вся ваша кодла, вся под колпаком. Понял? Сейчас звони. Давай, сука. Да-да. Ага, номерочек-то твой теперь известен, да? Слышь, дурачок, это мой номер, сейчас я твой номер писал. Что? Я тебе свой номер не дам, это не мой номер, дурачок. Так, а что ты берешь трубку? Значит, какого-то дебила. Я просто заехал к другу своему. Ну, другу, но значит, тоже такой же щеночек, как ты. А через друга пробьем, сначала мы пробьем жопу твоему другу с тики-таком его, с калочкой, туда-сюда. А потом он приведет, самая последняя уточка приведет нас к тебе. Слышь, сучонок, блядь, если ты по этому номеру хоть что-нибудь сделаешь... Я не только сделаю, я буду выбивать жопу тебе и твоему мразь. Другу, я понял? Я богом клянусь, мразь, я тебя убью, блядь, я богом клянусь, слышишь, чувак? Тебя менты будут держать, говно, ёпта, блядь. Менты тебя будут держать, а я буду тебя раком хуярить, понял? Подожди минуту. Слышь, говнюк, это не твой дружок, что звонит сюда. Слышь, говнюк, это не твой дружок сейчас звонит сюда. Ну что, вахлист, как дела? Слушай, говно, ебать, это не твой друг, я спрашиваю, звонит сейчас. На домашний? Да, на домашний. Конечно, мой. Мы тебя заставим по-любому у Белграда работать. Ах ты, сука, блядь. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Алло. Давай, ну чё, ты понял, куда ты попал? Понял? Я куда попал? Ты понял, куда ты попал, щенок? Ты по всем параметрам теперь пробит. Просто завтра же, просто конец тебе. Ох, тебе как. Я же ты вырубил мобиль, тебе не поможет. Я ебан, блядь. Слышишь, мрази. Ой, если ты хочешь стрелку забить, забиваемся, давай, встречаемся где? И когда? Ты примитивное говно. Какая стрелка? Я ночью приеду и пробью тебе голову. И вот так по твоему щенку сначала по этому номеру. Я схвачу его за шкирку, подниму его с утра пораньше, выкину его через окно, и потом он поползет к тебе и приведет меня к тебе. И потом я приду к тебе, и потом уже, ох, что будет? Ну ты догадываешься, что будет? Будет полный пиздец. Блядь, сука, я тебя так убью, блядь, урод, ёпта, блядь. Так будут пиздить, сука, ёпта. Ты будешь меня пиздить. Я там рад. Ты мой милый щенок, будешь меня пиздить. Слышишь, урод, я тебя не хочу пиздить, блядь. Я тебя буду убивать, мразь, потихоньку. Чем ты меня будешь убивать? Чем? Я тебя буду убивать, мразь. У тебя есть пистолет? Я тебя буду убивать, я тебе, блядь, отвечу. У тебя есть ствол? Если ты, блядь, мразнина, ёпта, блядь, хоть собираешься по этому номеру, куда ты, ёпта? Потому что это не моя квартира, понял, урод? Если ты сделаешь хоть что-нибудь этому человеку, потому что этот человек к этому вообще базару никак не относится, ну, блядь. Да, я клянусь Богом. Вы вообще какие-то кинты. Я тебя, блядь, сука, я тебя убью. Если ты хочешь поговорить со мной, уебок, блядь, уебок сраный, блядь. Тогда начать стрелку, блядь. И мы поедем с пацанами, понял, урод? Этот человек здесь ни при чем, сука ебучая, блядь. И если ты что-то сюда сделаешь с ним, с этим человеком, или вообще просто сунешься сюда, сука, я богом, блядь, я тебя нахуй убью, урод. Ну, смотри сюда, вот а если ты можешь накладывать свое время, неизволимое наругательство, они на меня не действуют, урод. А я это сделать смогу, понял, урод? Ты понял, урод? Я это сделать смогу. И я сейчас, блядь, отвечаю за свои слова. Ты сука, отвечаешь на свою жопу, да? Я отвечаю за все свои слова, урод, на жопу, блядь, свою, да? Раздроченную. Отвечаешь? Ты отвечаешь, говорю? Чего молчишь? Это все глупники, урод, ёпта, блядь. Люди занимаются серьезными, блядь, делами. С тобой даже разговаривать никто не будет, ты, сука, ёпта. Ты занимаешься серьезными. Представляешь, блядь, сука, отвезем нахуй, вот как ты в болоте. Знаешь, почему в болоте, блядь? Ну, знаешь, почему в болоте? Педиками, на болоте? А потому что, знаешь, почему в болоте, урод? Потому что весной, блядь, весной болото очень хорошо сжигает тела, ёпта. И тебя никто не найдет, козел, блядь. Не раз уже так делали и сделаем еще раз. Ты понял, козел? То есть ты убийца, ты, да? Сука, блядь. Подожди, ты убийца. Подожди сюда, ты убийца. Подожди, урод, подожди, заткни рот. Рот заткни. Рот заткни, говорю. Я сказал, рот заткни, когда с тобой говорил. Скотина, рот заткни. Я говорю, ты убийца, что ли? Ты убийца. Ты ебал в рот, ты убийца. А убийца, ну убийца, ты понял? Он начал белку, ты че, я тебе говорю, ёпта, тыгр, блядь. Говори время, нет, сука, ёпта. Я убью тебя! Сейчас, блядь! Дурочка! Мразь, блядь! Ты знаешь, на что ты сейчас подписался, козёл, ёпта? Подписался! Время и место, блядь! Я... Быстро, сука, ёпта! Ты урод! Ты не тоже, блядь! Ты не человек! Ты гоп, блядь! Ты гоп, ёпта! Я тебе говорю, время и место, говорю, мразь, блядь! Ты, сука, ебаная, блядь! Мы тебя закопаем, я тебе клянусь, блядь! Ты сейчас просто такую ошибку сделал в жизни, блядь! Я ошибку сделал, когда ты рождаешься, ты понял? Ты родился, твоя мама сделала. Придурок, твоя мама сделала. Я по-настоящему на тебя злюсь, ёпта. Я тебя убью, сука. Я понял. Понял? Нашего Артура понесло. Ты понял меня, сука? Артурчик, время, твое место, блядь. Мразь. Проклятый Анна, всем проклятый, трижды проклятый, мать проклята, алкоголик проклятый. Ну теперь ты проклят, ты понял? Вдобавок. Да, проклятый. Я просто, да пошел ты нахуй, блядь. Ты сам проклятый, козел. Чтоб ты чего, потыкнулся и твоя мамашка. Мразь.